37. В понедельник Сергей не сразу вспомнил, что Ромашки не будет на работе. А когда вспомнил, даже немного расстроился. Он хотел не только ее видеть, но и поговорить откровенно. Теперь, когда ему не мешал балласт в виде Крис, уже можно что-то обещать другой женщине. Осторожно и не надавливая, конечно. А то еще сбежит во Францию. «Как командировка?» – поинтересовался Юрьевский, заходя к Сергею в кабинет и блестя насмешкой в глазах – и поперхнулся, когда Мишин поднял голову от документов и посмотрел на начальство сукаризной. «Только не говори мне, что это ты попросил Вику забыть про билеты на самолет!» «Не скажу, ты сам сказал». «Гад!» — от гада слышу. «Я думал, раньше догадаешься». «Да я о тебе, видимо, был слишком хорошего мнения». «Так как командировка-то? Удалась?» «А я тебе ничего не скажу», — фыркнул Мишин, возвращаясь к документам, которые лежали перед ним на столе. «Из вредности». «Ну и не надо», – пожал плечами Юрьевский. «У тебя и так все на лбу написано. Точнее, нарисовано». «Мда? И что же у меня там нарисовано?» «Ромашка у тебя там нарисована», – хмыкнул Макс и выскочил за дверь, пока Мишин ничего в него не швырнул. А Сергей рассмеялся, подумав, теперь бы еще узнать, что именно ждет их с этой самой ромашкой. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. После обеда Мишин пытался дозвониться Рите, но у него не получилось. Она не брала трубку. Сергей уже начинал подумывать съездить к ней домой. Знает ведь, где она живет, но не решился. Все же слишком навязчиво и нагло. Не надо так с Ромашкой. Придется ждать вторника. Вот только не зря говорят. Человек предполагает, а Бог располагает. И Мишин тоже не слишком ожидал, что во вторник он Риту не увидит. Ровно как и в среду, и в четверг. Ведь когда Сергей вошел в собственный подъезд, который всегда считал совершенно безопасным местом, кто-то ударил его сзади по голове. И так сильно, что Мишин даже охнуть не успел. Мир померк и затянулся черной дымкой. Я сделала глупость. Причем поняла я это, только вернувшись домой после встречи с Матвеем и его семьей. Тогда решение пойти пешком до метро казалось единственно правильным. Мне хотелось размяться, проветрить мозги и подумать. И плевать, что до метро идти почти целый час. И подумаешь, что дождь накрапывает, и ветер прохладный. Раскрыла зонт и пошлепала. Нина говорила, что вода смывает не только грязь, но и дурные мысли, и чувства. И я хотела, чтобы их смыло. Но как-то не учла, что могу заболеть. Лето все-таки. Болеют-то обычно зимой. Я шла под дождем и вспоминала нашу встречу с Матвеем и первые полгода совместной жизни. Потом, через много лет, я спросила его, зачем он это сделал, зачем женился на мне. Матвей улыбнулся и сказал, «Разве ты не поняла?» А когда я покачала головой, заметил, что я, как и положено гению, не вижу полутонов и подводных камней. Или вижу, но не могу их по-настоящему осознать, как в случае с симпатией Мишина. Отец Матвея напоминал мою мать, такой же диктатор, который хотел для сына будущего менеджера-управленца и страшно бесился, что он стал фитнес-тренером. «Тоже мне достижение – качаться», – цитировал отца Матвей, ухмыляясь. А его мама… Мне навсегда казалась странной, и я боялась, что со мной случится то же самое. Ее личность была размазана по отцу моего друга, как масло по бутерброду. Размазана, скомкана и полностью подавлена. Эта женщина не принимала самостоятельных решений. Не спорила, не бунтовала, не боролась. Она была во всем солидарна с мужем, и при этом считая подобное поведение абсолютно нормальным. Ее ничто не смущало. «Муж и жена – одна сатана», – гордо говорила она, ввергая меня в полнейший эмоциональный ступор. «Мой отец ушел от мамы, когда мне не было и года, и я понимала, почему, и не осуждала его, но и не оправдывала. Один раз, сразу после окончания института, я разузнала его адрес и решила съездить туда. Я увидела его на улице вместе с женой и двумя детьми, и решила не подходить, не тревожить их. Отец казался счастливым, я порадовалась за него и ушла». Никогда не любила навязываться. Но родителей Матвея я не понимала, особенно мать. Как можно жить, не имея собственных стремлений и желаний? Читать те же книги, что и муж, смотреть те же фильмы и быть о них того же мнения. Мне до сих пор жутко, когда я думаю об этом. Так что Матвей действительно просто пожалел девочку, которая была так на него похожа. По крайней мере, поначалу. А потом влюбился. До сих пор не понимаю, как он мог влюбиться в тогдашнюю меня. Я была в полнейшем раздрае, постоянно плакала и истерила. Хотя, когда я сказала это самому Матвею, он ответил «Не придумывай, не постоянно». Мы не планировали сохранять брак так долго. Более того, Матвей даже спать со мной не собирался, намереваясь передать с рук на руки человеку, которого я полюблю, девственницей. Месяца два он этого плана держался, а потом сорвался. Но так и должно было случиться. Мы все-таки жили вместе, пусть и спали в разных комнатах. Срывающим крышу фактором, конечно, послужил алкоголь. У Матвея был день рождения, мы выпили, и я даже не заметила, как уснула, лежа на диване, под какую-то комедию. Сквозь сон я что-то ощущала, и даже было приятно. Но потом мое тело пронзила такая резкая боль, что я заорала и заплакала, пытаясь скинуть с себя испуганного мужа. Матвей действительно тогда ужасно испугался, и оба мы разом протрезвели. Я рыдала от боли, прижимая ладони к промежности. Он извинялся и чуть ли не бился головой об стену. Потом заметил, что я истекаю кровью, и помог дойти до ванной. И стоял под дверью, пока я плакала и подмывалась. А когда я вышла, отнес в постель, еще раз извинился и зацеловал до потери сознания. Утром следующего дня было уже не больно, а очень смешно. Ну, мне смешно. Не Матвею, конечно. И я старательно пыталась перевести все случившееся в шутку, чтобы он не переживал. Уверяла его, что просто испугалась от боли и неожиданности. А потерянная девственность? Да и хрен с ней. Тем более, что он мой законный муж и право имеет. В общем, он понемногу успокоился и смирился. Я думала, тема закрыта, и больше Матвей меня не захочет. Но примерно через неделю, когда мы собирались спать, он вдруг спросил. «Маш, я могу попробовать еще раз?» Я удивилась, но согласилась. Потом, гораздо позже, я поняла, насколько Матвей был терпелив ко мне тогда. Я зажималась, стеснялась и с трудом возбуждалась. Но он очень старался и, в конце концов, взял меня. А затем перенес к себе в спальню и заявил, что теперь я буду спать с ним. Позже во Франции психотерапевт поинтересовалась у меня, почему я решила не строить с Матвеем совместную жизнь и ушла от него через полгода. Я тогда даже растерялась. Мне, девочке, с ободранной душой и неустойчивой психикой, такое и в голову не пришло. Я любила и уважала Матвея как друга и желала ему всего самого лучшего. Разве я самая лучшая? Он сочувствовал мне, старался разморозить, расшевелить и вылечить. И отчасти у него это получилось. Но в то, что я способна принести Матвею счастье, я не верила. Как не верю и сейчас. Только теперь эта моя теория подтверждена практикой. Поэтому спустя полгода, окончательно решив, что так нельзя, я сняла отдельную квартиру и переехала туда. Матвей был против, и на мое «я не хочу ломать тебе жизнь» отвечал, что все это глупости, но я настояла на своем. Я нерешительная ромашка, настояла на своем. Надо же. А через какое-то время Матвей и сам все понял и сказал мне: «Ты была права, Маш. Я хочу, чтобы рядом была женщина моя целиком и полностью, а ты можешь дать мне только дружбу. Ну и тело во временное пользование. Для меня этого мало». Казалось бы, нам надо было тогда разбежаться окончательно, но у нас не получилось. Я постоянно нуждалась в его советах, как и он в моих. И мы продолжали встречаться как друзья. У Матвея было несколько девушек в этот период времени, но так, ничего серьезного. А потом он встретил Надю. Налетевший внезапно порыв ветра чуть не вырвал зонтик у меня из рук. Я все-таки его удержала, но спицы вывернулись. Я встряхнула зонтик, выворачивая их обратно, и вздохнула. Этот зонтик я любила, а теперь придется покупать новый. Ну ладно, ничего страшного. Новый зонтик – не новая жизнь.